Хо, и чем же будет заниматься эта корпорация? Пока думаю начать с логистики, финансов, компьютерных технологий. Пока думаю над этим, да и времени на это не сильно много. Понятно, ну поможем, чем сможем. Вот за такими разговорами рождался скелет организации гильдии. Название «Магия без границ», конечно же, было позаимствовано у врачей. Над символикой пока думал. Глава 13. К весне 1987 года были готовы многие вещи. Мы довели до ума обереги и амулеты. Сделали разные вариации форм-фактор амулетов. Пересчитали схемы множества ритуалов и чар. Организовали систему связанных блокнотов, перьев, шкатулок, зеркал. Все они связаны через наши главные артефакты, которые выглядели довольно забавно. Зеркало во всю стену, запросто. Длинный стол, на котором расположен огромный сквозной блокнот. ПФ, таких стояло несколько в комнате. Другие стены были уставлены стеллажами, на которых стояли десятки шкатулок. Все это было связано между собой, были прописаны алгоритмы. Пришлось долго рассказывать про архитектуру серверов, концепции электронных обменников, аукционов, роли гарантов. В целом машинерия получилась жуткой, но мы пока не придумали ничего проще и лучше. Думаю, потом поступлю в универ на программирование и смогу до ума довести тут все. Благо у меня есть духи разума, которые могут это все обрабатывать быстро и без сбоев. Домовики тоже будут участвовать в некоторых вопросах. Я также помогал клепать все эти артефакты во множестве. Думаю, я теперь сквозные артефакты могу с закрытыми глазами сделать. Ха, запросто, потому что закрытые глаза мне не мешают видеть магию. Я не забрасывал свои личные тренировки, все также бегаю по утрам, провожу медитации, тренирую зрение. Зрение, видимо, сделало качественный скачок в развитии и теперь могу видеть магические проявления, даже закрыв глаза. Понял, что глаза тут мало что дают. Этот навык завязан на ауру и некое осязание. Я начал проводить медитации, пытаясь расшатать это чувство. Пока не очень многого достиг, но видимость улучшается. Телекинез вот тоже хорошо развивается, я могу поднимать множество объектов, двигать ими произвольно. Но, всегда думал, что телекинез на глаза завязанный надо взглядом управлять. Как бы не так, вот то чувство, что отвечает за восприятие магии, также участвует в управлении телекинезом. Я это понял, когда поднял предметы и, закрыв глаза, увидел их в пространстве. Так что теперь тренирую телекинез, восприятие, медитирую одновременно. А еще сложно было научиться управлять предметами позади себя. Мозг отказывался верить в то, что я вижу предмет затылком. Долго к этому привыкал, но подвижки есть. Перед Рождеством, в день солнцестояния, мы провели второй ритуал с крестражем. Получилось намного быстрее, чем планировали. Думали, пару лет уйдет на собрание ингредиентов и прочие сложности. Но моя идея с фракталами тут выстрелила идеально. Мы полностью переработали ритуал, оставив только концепцию, убрали необходимость в ингредиентах, которых не было. За них надо было отдать почти всю нашу сокровищницу в Мэннере. А за владение такими вещами, меня могли запросто к дементору на обед отправить. Но это нас уже не пугало. Пересчитали руны и катрены. Не скажу, что ритуал стал проще, а нет. Графическая часть была намного сложнее старой, но зато намного дешевле. В этом ритуале надо было взять узелки, которые увязывал в прошлый раз, и соединить их с рунным массивом. Он будет вытягивать из крестража силы, знания и дар магии. Да, мы перевернули потоки в этом образовании. Если раньше крестраж питался моими силами, то теперь потоки развернуты и вытягивают из него все соки. Думаю, скоро крестраж почует утечку и будет беспокоиться, но на этот случай был проведен первый ритуал, который блокирует его. В итоге, собрав все узелки и привязав их к массиву, закрепил этот массив на коконе, окружающем крестраж, и провел обряд закрепления. Вот и все, можно выдохнуть и ждать результатов. Рождество провел у Дурсли. Наши отношения стали намного теплее. Я редко их беспокою, появляюсь только на ужине и завтраке. Ухаживаю за садом, периодически. Мои розы, которые я подкармливал магией, гордо зеленели и пренебрежительно стряхивали с себя снег. Тетушка переживала, что эти розы будут вызывать вопросы у соседок. На мое предложение сказать, что это новый сорт морозостойких, она отреагировала негативно. Тогда я пошел к розам и попросил зимой притворяться зимними и становиться незаметными. На что они кивнули и стали белыми, еще и снег под себя нагребли. Что я вырастил? Те кусты, которые я просил дать урожай, были огорчены. У них получились только коробочки с семенами, увы, яблок не получилось. Собрав семена, успокоил их тем, что на следующий год точно все получится, а семена я посажу в прекрасном месте, где много питания, и там их потомство точно сможет дать прекрасный урожай. Кустики сразу воспряли духом и дали обещание, что в следующем году вот точно все получится. Они справятся, а за деток будут рады. Я же ходил по саду и продумывал варианты, как вывести этих монстров в Мэнор или запретный лес. Тут им не место, ужас. Спасибо, хоть не агрессивные и не нападают. На Рождество обменивались подарками. Я подарил тете легкий браслетик, который имел в себе, переделанный на новый лад, массив рунный ритуальчик, что-то вроде бафана оздоровления. Он, не то, чтобы лечит, просто подстегивает организм на улучшение самочувствия, выводит всякое, поддерживает иммунитет и всякие косячки исправляет. Дяде подарил кольцо-печатку с теми же характеристиками. Посоветовал им носить постоянно, мол, они с заговором на здоровье. Они это почувствуют позже. Дядя сначала хотел отказаться, но тетя пообещала тогда начать диету, и дядя сдулся. Дадли подарил браслет, стильный такой, из крутой цепочки, плоской и витой. Там были вложены те же массивы, но, заодно, еще добавил ритуальчик острого разума. Несмотря на название, его эффект не такой сильный, как от умострительного зелья, просто повышает концентрацию и мышление, но не ярко выражено. Заодно, задарил солидную книгу, которой можно убить. Называлась она «Этикет английского дома». От старых времен и до наших дней, тетя была в восторге, а вот мужская часть не очень оценила. Ну это их проблемы, пусть познают мои мучения. Мне же, Дурсли, подарили комплект молодого сэра. Качественный ремень, качественный портмоне, качественные запонки и булавка на галстук. Кожей красивый металл, серебро. В общем, штука стильная и красивая. От души поблагодарил их. После проведенного ритуала и Рождества, мы с родней выдохнули и занялись вопросами еще не созданной гильдии. Готовили оборудование, переделывали некоторые уже готовые вещи. Меня гоняли по учебе, практике. Начал варить зелья. В целом, зельеварение – это другая форма ритуалов. Если в ритуалистике мы рисуем фигуру, наносим руны, составляем катрены, при необходимости подбираем ингредиенты, то в зельеварении немного другие акценты. Там мы берем именно определенные ингредиенты и, правильно скомпоновав, получаем результат ритуала. Там не нужны руны, не нужны катрены, все это заменяется обильным вложением ингредиентов. Графическую фигуру и руны заменяет последовательность вкладываемых ингредиентов, их количество и метод нарезки. Вот такая вот ритуалистика в жидком виде. Хотя, конечно, есть зелья, которые требуют и руны, и катрены, и даже рисунки. Но это скорее исключение из правил. Ну и главное, результат ритуала фиксируется в физическом носителе, в этом самом зелье. Особо я не усердствовал, не спеша изучал рецепты, ингредиенты, описания, пробовал варить. Что-то получалось, что-то не очень. Но база, набитая практикой и теорией ритуалов, позволяли лучше справляться с зельями. Теперь я понимаю, почему Поттеры считаются хорошими артефакторами и зельеварами. С таким бэкграундом, когда ты ритуалами занимаешься, варить зелья и делать артефакты, как-то проще получается. Потому что ты понимаешь всю подноготную процессов. На расчет ритуалов уходит много времени. Эф, вы просто плохо считаете. Или неправильно. Если у вас есть нормальная методика, нормальное оборудование, ресурсы, то вы будете легко пересчитывать и проводить ритуалы. Там тоже есть много обходных путей, стандартных проблем, которые мне показали и объяснили. Вы можете подумать, что мы быстро все как-то организовали, а я какой-то гений от магии. Не совсем так. Мне просто доступно все объяснили, а я внимательно слушал. Ну и личный интерес тут важен, не без этого. Мне математику в школе сложнее решать, чем ритуальчик пересчитать. Весна уже заканчивалась, и скоро школы выпустят школьников на каникулы. Нам предстояло отправить множество писем счастья маглорожденным. А меня же бомбардировало вопросами Гермиона. Ее интересовало все, и напор не стихал. Я уже описал ей гильдию, описал ее цели, описал примерную иерархию. Гермиона ответственно подошла к заданиям гильдии. Она исправно ходила в библиотеку, брала какие-нибудь книги, которые заказывал Дуби или его ученики, и сидела, читала, а перо все это дело записывала и транслировала Дуби. Потом мы подключили ее блокнот в наш кластер, который подготовили. Потом пришлось ломать голову, как установить обновление на ее блокнот. У нее стандартный сквозной блокнот, а нам надо будет как-то прокачивать привязанные артефакты адептов. Тот же переход от блокнота к гримуару будет сопровождаться расширением функции внешнего вида. Долго думали, и я решил пойти по пути слияния артефактов. Мы разобрали старый блокнот и начали рыться в его недрах. В итоге сделали несколько сценариев, но были они не очень. Потом решили пойти со стороны хоста, блокноты ведь связаны. Ну да, будет приходить обновление на сам блокнот пользователя. Странно, почему я подумал про обновление и не сразу про интернет и скачивание драйверов. Видимо, пропитываюсь магическим миром. Как результат, разобрались с этой ситуацией и сразу начали проверять, как это работает с другими блокнотами. Так уж получилось, что у нас несколько версий этих артефактов. Классическое исполнение, как у Гермионы и Рона, ну и прочих владельцев. Далее шли экспериментальные, разной степени успешности. Ну и, в конце, пошли уже полностью новые блокноты, в которых используются самые современные наши разработки, начиная фракталами в схемах и заканчивая кучей всяких улучшений и функций. А еще там везде стоит защита от вскрытия. Адептам будет инструкция, как защитить свое имущество. Перо претерпело не сильные изменения, новые схемы и функции укладки в блокнот, чтобы не носить отдельно. Самое сложное было прописать схему развертки рунного массива и автоматическую замену старого массива новым. Это ведь удаленно, на привязанном кровью, чужом артефакте. Хорошо, что подпись мастера служит неким бэкдором для мастера и позволяет проводить некие настройки и работу с привязанным артефактом. Сразу сделал заметку, никогда не покупать чужие артефакты, только для исследований. Также, пришлось переделать все подписи мастера на артефактах. Нам не с руки выдавать участие Поттеров в этой кампании. Нарисовали значок мастера гильдии «Магия без границ». Пришлось придумывать символику гильдии. Вот честно, без понятия, что туда рисовать. Взяли символ бесконечности. Потому что идеи кончились, и другие знаки обращали нас к каким-то направлениям. А так бесконечность. Безграничные возможности. Все. Этого будет достаточно. Гермиона Грейнджер. Учебный год подходил к концу, а Гермиона даже не заметила этого. Все ее внимание, в последнее время, было уделено делам гильдии. Наконец-то нашлись люди, которые понимают ее интересы. Она могла целыми днями переписываться с куратором, а если он был недоступен, то с ней общался библиотекарь Дуби. Дуби, вот кто истинный ценитель знаний и книг. Невероятный интерес ко всему. Они часами могли обсуждать прочитанную книгу, какое-то событие, магию. Дуби часто просил переписать какую-либо литературу не магического мира, потому что магическое у него есть, а вот эту сторону жизни он почти не знает. В какой-то момент она даже программирование ЭВМ переписывала. Библиотекарь тогда сильно удивилась. Как-то так получилось, что у нее накопилось много баллов взноса, которые она не знала, куда потратить. Тут как раз объявился куратор, известный под псевдонимом Полирис. «Привет, Герми. Как твои дела? Учебный год заканчивается. Привет, Пол. Все хорошо. Скоро каникулы и можно больше времени уделить гильдии. КХМ. Герми, я, конечно, понимаю твое рвение, но тебе стоит больше внимания уделить каникулам, ну там, погулять, сходить куда, гильдия никуда не денется, а тебе надо развеяться, отвлечься от школы. Так я и так гуляю у дома, а родители часто берут меня с собой в центр. Там тоже гуляем, в кино ходим. Ну если так, то ладно. Я почему-то думал, что ты из школы сразу домой идешь и так по кругу. Ну в основном да, еще библиотека, но порой и прогуливаюсь, в магазины заглядываю. Вот рынок рядом с нами, мы там часто гуляем с мамой. А как? Тогда ладно. Слушай, мы подготовили серьезное обновление в дизайне блокнота и пера. Ночью будем проводить, чтобы не мешать тебе. Так что не пугайся изменений. Если что-то случится и ты не сможешь с нами связаться, то мы пришлем замену. Но по идее все будет хорошо, мы проверили. Инструкция будет сверху слева, значок и в кружочке. А круто. Помню, ты говорил, что артефакт будет расти со мной и развиваться. Видимо, время пришло. Да, мы решили многие вопросы и начали обновлять артефакты. Так что порой будут изменения и новые функции. Думаю, тебе понравится. Жду с нетерпением. Слушай, у меня такой вопрос. У меня накопилось почти 1000 баллов вклада. Куда мне их можно потратить? Ау, хорошо поработала. Это приличная сумма вклада в гильдию. Завтра будут варианты, куда ты сможешь их потратить, но рекомендую их сильно не тратить, потому что они тебе в будущем сильно пригодятся. Дождись завтра, и мы сможем обсудить более предметно твои расходы. И кстати, один балл мы приравниваем в одному галлеону, а один галлеон сейчас у гоблинов стоит 5 фунтов. Теперь понимаешь, сколько ты накопила? Хочешь сказать, что я накопила почти 5000 фунтов? Это же огромные деньги. Ну да, Дуби говорит, что ты внесла огромный вклад в библиотечный фонд гильдии. Это твоя заслуженная награда. Просто распоряжайся с умом этими средствами. Могу сразу сказать, что когда ты подрастешь и пойдешь в школу, тебе понадобится много денег. На изучение магии, на литературу, на себя. Много куда будут уходить средства. Потому предлагаю завтра обсудить этот момент снова. Утром ты поймешь, о чем я. Хорошо, буду ждать утра. Ты уже уходишь? Увы, надо идти готовить новый ритуал. Да и зелье подозрительно синеет, хотя должно быть красным. Видимо, я ошибся в расчетах. Не скучай, Герми, завтра спишемся. Пока, пока, Пол. Девочка, закрыв блокнот, задумалась над прошедшим годом. Вроде просто читала книги, перо их записывала, а гильдия оценила ее вклад в почти 5000 фунтов. Невероятные деньги. Если бы гильдия не интересовалась ее школьными уроками, то она бы и в школу не ходила. Хотя нет, родители, явно, бы не одобрили. Как они говорят, школа — это важный жизненный этап. Так что ходить надо, раз даже гильдия заинтересована в этом. На следующее утро Гермиона первым делом открыла блокнот и была очень удивлена. На блокноте появились закладки, которые назывались «Записи», «Заметки», «Библиотека», «Архив», «Рынок», «Аукцион», «Доска объявлений», «Доска заказов», «Чат гильдии», «Личные сообщения», «Почта». Также была закладка со знаком «Плюс». Инструкция подсказала, что нажав на «Плюс» можно было создать новую закладку и ввести там отдельные записи, ну и назвать закладку можно как тебе хочется. На закладке «Рынок» был предоставлен список товаров, которые предоставляла гильдия к продаже, либо другие члены гильдии. Гермиона также могла выставить что-нибудь на продажу. Правда, у нее из доступного были только ее записи книг и конспекты. Цена ее товаров была примерно оценена и приписана к товарам, но она могла выставлять свою. Продавала она копии своих книг, так что в ее библиотеке все останется. Конспекты также стоили какие-то деньги, но не сказать, что дорого. Даже удивительно, что она смогла столько заработать, ведь книги стоили недорого. Хотя это примерная цена книг в магазине, так что логично. Подумав, Гермиона выставила свои записи на продажу, пусть продаются. Дальше шла закладка «Аукцион». Немного покрутив списки аукциона, девочка поняла, почему Полирис говорил, что ей надо беречь деньги. Первые цены показали, что она не так уж много и заработала. Цены кусались. Какие-то потроха рептилии стоили 2000 галеонов, кровь единорога 1500 галеонов, бодроперцовое зелье стоило 1 галеон, его она могла купить легко. Но вот, например, сквозное зеркало стоило уже 150 галеонов, блокнот также 150, прыткопишущее перо 100 галеонов. Ей, при вступлении, сразу подарили артефакты на 300 галеонов. Страшно представить, сколько надо денег в будущем. Ужас. Тут она ощутила зов блокнота, а на вкладке «Личные сообщения» замигал значок 1. Конечно же, девочка сразу открыла эту вкладку. «Привет, Герми. Как тебе обновление? Это невероятно. Блокнот стал совсем другим. Столько всего появилось. Теперь я понимаю, почему ты говорила экономить деньги. На аукционе страшные цены. Ха-ха, не беспокойся. Ты, видимо, зашла на первую страницу без сортировки. Потому там разброс цен большой. Если тебе надо искать что-то для себя, то там есть фильтры сверху. Можешь выставить товары по твоему бюджету, можешь выставить свой возраст, мастерство, нужную категорию товаров, наук или магической дисциплины. Также там есть поиск, можешь просто написать, что ищешь. А это удобно. А то я вот не могу представить, зачем мне кишки рептилий за 2000 галеонов. Но теперь понятно. Спасибо. Ни за что. Помнишь, я давал тебе литературу по изучению магического мира и сборник нужных ритуалов, которые проводить надо периодически. Я так понимаю, ты не смогла провести другие ритуалы, кроме отсечения плоти. Ну да, там надо много всякого, а достать это все я не смогу. Даже фигуру нарисовать толком не смогла, пусть и маленькую. Очень сложно такое рисовать, потому я раз в неделю провожу отсечение плоти и все. А что такое? Тогда тебе поможет наша новая разработка. Мы смогли изменить и уменьшить эти ритуалы. Правда, там упала мощность, но это не критично. Если раньше надо было раз в пару лет проходить все эти ритуалы, то теперь тебе необходимо раз в пару месяцев просто купить бумажный талисман, который при активации проведет все эти ритуалы сразу. Стоит он 5 галеонов, что, согласись, довольно дешево, но раз в пару месяцев их можно потратить. Думаю, ты прочитала, что делают эти ритуалы. О, еще один галеон стоит, талисман для сканирования тела, разума, ауры. Мы подумали и решили, что новичкам следует выдавать 2 сканирующих, чтобы они видели, что было и что стало, а также выдавать талисман очищения в качестве подарка за вступление. Потом, если они хотят, то могут просто купить их, если нет возможности провести ритуал своими силами. Я тебе тоже их вышлю, чтобы ты могла провести ритуалы. Инструкция написана на задней стороне талисмана. О, спасибо, это мне сильно поможет. Я читал описание в тех введениях, и мне страшно представить, что ползает по моей ауре. О, не знаю, гадать не буду, но думаю, тебе точно не понравится. В принципе, аура — вещь тонкая, с ней надо работать аккуратно, но и тренировать ее надо постоянно, это твой будущий потенциал. Не начинай. Я прекрасно помню о тренировках и каждый вечер тренирую телекинез и провожу медитацию, но я так и не смогла увидеть магию. О, кстати, я тут осознал, глаза не участвуют в телекинезе и видении магии. Представляешь, я сделал качественный скачок и перешел на качественно новый уровень. Оказывается, видеть магию позволяют не глаза, а некое чувство осязания. Подозреваю, это проявление ауры, но мозг рисует через глаза, потому что ему так проще. Я смог увидеть магию с закрытыми глазами, а телекинез теперь работает даже позади меня. Это было невероятно, не зря начал тренировать эти навыки. Кстати, как твоя окклюменция? Поздравляю, это круто. Я ведь так и не смогла ничего увидеть, но если ты прав, то возможно надо пробовать сразу через медитацию. Ладно, вечером попробую. Окклюменция хорошо получается, я научилась быстро входить в транс и прокручивать воспоминания. Даже на уроках порой срабатывает, когда учитель спрашивает, не то, чтобы мне сильно нужно было вспоминать, но я чувствую, как запускается механизм окклюменции. А телекинез пока никак, так и держу пару килограмм, да книгу перед лицом, когда читаю. Прекрасно, ты и так уже делаешь большие успехи, не сдавайся. Позже я тебе скину еще пару техник, чтобы ты могла разбавить свои занятия. Я сейчас отправлю тебе подарочные талисманы, они упадут в закладку почта, просто нажми принять и сразу все поймешь. Советую перед проведением ритуалов принять душ и ритуалы провести в ванной или душе. Потом отпиши мне. Хорошо, буду ждать и сделаю, как ты сказал. Как раз одна дома. Через пару минут замигала вкладка почты и девочка начала изучать ее. Там было 2 письма, одно от гильдии, но судя по первой фразе, это было приветствие, можно отложить, а второе от Полириса. Нажав «принять», девочка чуть блокнот не выронила, задняя сторона блокнота раскрылась, как кошелек, и оттуда выпали бумажные талисманы, размером с тетрадный лист. Они были обернуты прозрачной пленкой, сами талисманы были исчерчены магическими символами и рунами. На ощупь они были как жесткий пластик, хотя вроде как использовался пергамент. Перевернув карточки, девочка принялась изучать инструкцию. В целом все просто: вскрываешь упаковку, берешь в руки талисман и произносишь ключ-активатор. Дальше все само. Приняв душ, девочка уселась на подставке там же, достала первый талисман и, взяв его в руки, произнесла «Ацулус Спесриту». По телу девочки от талисмана прошла волна энергии, которая, казалось, просветила все ее естество. А перед взглядом девочки предстала картина, визуализирующее состояние ее тела. Тело, разум были в зеленой зоне, не выявил никаких проблем, а вот аура была желто-красной, сигнализируя о проблемах. Также присутствовали разные непонятные образования, вокруг которых и начинались опасные зоны. Картина была страшной и мерзкой. Стоп. Далее девочка, не сомневаясь, взяла талисман очищения и, прочитав инструкцию, активировала «Ексхортатиа Спиритус». Девочка завороженно наблюдала, как схемы и руны загорелись белым светом и как жидкость начали стекать на руку, а бумага стала растворяться в этом свечении. Потом пришли странные ощущения, которые сложно назвать болью, но довольно неприятные. Несколько минут по телу плавали сгустки белого света, судя по сканированию, они проходили по местам, где были опасные зоны. В итоге свет полностью обволок ее тело и пропал, а вот состояние было странным. Девочка вошла в медитацию и начала настраиваться на окружающий мир, и сразу почувствовала улучшение. Она слышала мир, кругом было много всего, мир жил своей жизнью, а она увидела первые проявления магии своим взглядом. Она не видела этого, потому что кто-то присосался к ее ауре. Вот в чем была проблема. Не раздумывая, она достала последний амулет и активировала его. Новое сканирование показало, что зоны опасности стали ближе к зеленому, краснота и желтизна исчезли, но остались мутные области, места обитания паразитов. Видимо, сразу такое не лечится. Обрадовавшись и собравшись было выйти из душа, девочка почувствовала вдруг тошноту, урчание в желудке и ее бросило в пот. Полоскала ее прилично, она была зла на Полириса, но и благодарна. Мог бы сразу предупредить, что очищение будет очищать все. Ее прочистило от души, хорошо, что в душе была и не так все плохо. Вот за совет, находится в ванной или душе, она была благодарна, но хотелось его придушить. Полирис, ты здесь? А привет, судя по полному имени, ты очень зла. Как прошло? Видела свою ауру? Все хорошо, и я правда разозлилась. Мог бы и предупредить, что будет так плохо, но аура меня напугала еще больше. После проведенного очищения, я, даже, смогла потоки магии заметить. Думаю, паразиты в ауре мешают таким вещам. Запиши в заметки эти наблюдения и отправь Дуби. Область магического зрения мало изученная, и нам стоит собирать все сведения. Дуби оценит. А по поводу, что потом плохо стало, то почти все зелья, которые очищают организм, работают примерно так, ты привыкнешь. Я не хочу к такому привыкать. Хорошо, напишу Дуби. На ауре остались мутные пятна, где были паразиты, это пройдет. Конечно, просто проводи очищение по графику и все будет в порядке. Это что-то вроде укуса, зарастет потом. Хорошо, теперь я чувствую себя намного лучше. Даже не знала, что мне было так плохо до этого. Конечно, пока не попробуешь улучшений, даже не заметишь проблемы. Так, мне надо бежать завтракать, мой желудок хочет съесть сам себя. Конечно, кушай хорошо, этот ритуал вычищает все. Ха-ха, пока. Девочка помчалась к холодильнику и начала делать сэндвичи, готовить она будет потом. Есть захотелось неимоверно, но она была рада. Она словно заново родилась, теперь она понимала эту фразу. Не каждый день бывает такое чувство. Теперь ее занятия магией должны стать более продуктивными. Она была уверена в этом. Глава 14. Гарри Поттер. Возможно, вы задаетесь вопросом о судьбе Рона Уизли. Вот с ним забавно получилось. Он, по-прежнему, в гильдии даже больше. Не зря говорят, в магическом обществе Британии, что если увидел одну рыжую голову, то, скорее всего, это Уизли и рядом крутится еще Уизли. И это правда. Я когда пригласил Рона, то думал, что он сможет какое-то время соблюдать конспирацию. Он может и пытался, но когда у тебя много братьев, то контора спалилась быстро. Я дал Рону задание, найти что-нибудь интересное и прочесть, чтобы научиться работать с пером и блокнотом. Рон начал читать свою коллекцию журналов о Квиддиче, которую сделал взносом. Ладно, это тоже что-то нужное, ведь маги что-то в этом спорте находят, так что будет считать условно полезным. Дуби тоже не знал, как точно оценить эту тему, но все же начислил некоторые баллы Рону. Рональд был счастлив, он занимался интересными вещами, а его хвалили и даже начисляли баллы вклада. Расспросив библиотекаря гильдии по имени Дуби о том, как лучше зарабатывать очки вклада, он пошел в библиотеку, где было много всякого, ну и начал читать некоторые книги. Читал он еще плохо, но он старался. Тут-то его и настигли братья. Сначала появился Перси, который хотел уже отругать младшего, потому что он, явно, портил книги, играя тут, но сразу удивленно застыл, наблюдая картину. Следом подошли близнецы и тоже, удивленно, рассматривали младшего брата. Не он сам их удивил, а прытко пишущее перо, которое писало в блокнот. Придя в себя, братья Рона быстро его взяли в оборот. Тут появились остальные родственники и начали допрос. Конечно, Рон быстро всех сдал, и тогда Молли начала требовать вернуть артефакты незнакомцу, но кровная привязка мешала этому. Мне пришлось общаться с ней через блокнот и пояснять, кто я и зачем дал Рону эти дорогие артефакты. Когда маман семейства разобралась с подробностями гильдии, то начала спрашивать, мол, во сколько мы оценим, ну, например, вот эту книгу. Я же подтянул Дуби к разговору, и он оценивал редкость информации и всякие параметры. Когда зашел вопрос о баллах, то я пояснил им ценность их в галеонах. Они тут же начали калькулировать и пришли к выводу, что это выгодно. В итоге утром они проснулись, а на подоконнике их ожидали письма с приглашениями в гильдию «Магия без границ» в количестве всех членов семейства. И тут началась вакханалия. Сначала они просто переписали свою библиотеку. Потом Артур начал подтягивать литературу и журналы с работы. Потом пришлось отправить им обменные шкатулки, чтобы они могли вкладывать в гильдию ресурсы и получать галеоны. Этим пришлось заниматься вручную, пока не собрали нормальное оборудование. Уизли тащили в фонд гильдии все, начиная с садовых гномов и заканчивая артефактами работы сумрачного гения Артура Уизли. Вы просто не представляете, как это выглядело, когда нам закидывают в шкатулку кучу садовых гномов, а мы их вяжем и сразу пакуем в стазисные камеры, чтобы эта пакость не расползлась по Мэнору. Так-то эти паразиты стоят денег, из них варится разного рода зелья, можно найти применение им. Ворчливый дед только ржал над этой картиной и говорил, что свой путь зельевара я начну с зелья для огорода, чтобы избавиться от такого огромного запаса гномов. Они там ингредиентами идут. Так и получилось, я начал изучать зелья именно с этих вот гномов. Надо было перерабатывать запасы. Уизли тащили всякие травки, урожаи диких растений, они пылесосили всю округу вокруг своего дома и все вкладывали в фонд гильдии. Как муравьи, ей-богу. Потом я подумал и решил направить усердное семейство в положительное русло, предложив им заняться земледелием и поставить теплички для выращивания травок, ингредиентов. Вспомнил про свои доли в фермах, через гоблина заказал всякие семена, черенки и прочие разносортные для выращивания. Это все закинул в фонд гильдии и предложил Уизли заказывать нужные. Пока вот такой набор есть, если хотят, могут прикупить. Мол ли начало гонять детей по полям, и они занялись разработкой полей и ставили теплицы. В итоге они стали нехилыми такими, фермерами. Я же не давал спуску Рону, заставляя его усердно учиться и давать ему различные задания. Он хоть и стенал, но выполнял. Ведь одно дело, когда семья все делает вместе, но выгоды не видно, дети только полный стол видят, а вот когда у тебя личный счет баллов ведется, то сразу мотивация появляется. Ведь ты можешь купить что угодно. Молли, конечно, пыталась выпросить общий фонд, но я был непреклонен, сказав, что это устав. Мне не нужно, чтобы Рона продолжали затюкивать и на задние ряды убирать. Пусть он растет над собой, а я ему буду задачки подкидывать. Естественно, Уизли не могли провести все ритуалы для детей и родителей. Оказалось, что они знают о всем этом, но средств нет, даже для себя. Ужас. В итоге они дождались подарочных талисманов и после обрядов, бурно, рассказывали кураторам о жуткой засоренности аур. Они были обвешаны паразитами, как пиявками после купания в болоте. Удивительная семья. Артур, кстати, загорелся обучением и начал выкупать книги из фонда. Его сильно увлекли книги, которые вкладывала Гермиона. Так что первые связи и продажи внутри гильдейского рынка заработали, пусть члены гильдии не догадывались, что живых членов гильдии не наберется больше десятка. Также в гильдию попали лавгуды. Ближе к лету 1987 года они, каким-то образом, попали в гости к Уизли и сильно удивились наведенному порядку в доме и на территории участка. Видимо, раньше лавгуды ходили в гости к Уизли. Так вот, Молли рассказала Пандоре, она еще жива. Я сразу решил менять канон. О великолепной гильдии, в которой так-то, и вот так-то, а можно купить это, а можно продать это. Пандора, конечно же, заинтересовалась, а Ксенофилиус сразу загорелся идеей вступить туда, когда услышал про богатые фонды библиотек и запасники ресурсов. Когда они вступили, я сразу написал им обоим и навел туману. Мол, гильдейский оракул увидел опасность. Смерть грозит Пандоре. Вам необходимо срочно организовать нормальный полигон испытаний. Эксперименты проводить только по правилам, описанным вот в этой книге. Никакой самодеятельности. Лавгуды впечатлились и сразу занялись оборудованием нормального полигона и также изучили книгу. Дуби им даже мини-экзамен устроил на технику безопасности. В общем, я сделал все, что мог для маленькой полумны. Лавгуды тоже вносили много всякого интересного. Оказывается, магический мир скрывает множество интересного в таких вот небольших семействах. Страшно представить, какие богатства хранятся в древних семьях. А, чего это я? Я знаю, у меня самого все это есть. Так что, по возможности тянем в гильдию и чистокровных. Думаю, парочка точно попадет к нам, ну это в будущем. Пока разруливал с этими двумя семействами, Наступило лето, и мы с предками собрали списки рекрутов. Написали письма, вложили стартовый набор и, оглядев гору конвертов, решили воспользоваться публичной почтой. Потому что Себастьян гордый птиц, но все же живой, и он один. Решил через Себастьяна отправлять только письма для маленьких маглорожденных, чтобы они не нарушали статут. В итоге отправлял письма через публичную почтовую службу, пока Себастьян разносил почту выделенным ребятам и соблюдал конспирацию. К концу лета в гильдии состояло почти сотня человек. Я не забыл пригласить и детей, и взрослых, выпускников, уже работающих, даже в годах приглашал. Мы отделили возрастные категории, чтобы взрослые не могли общаться с детьми. Также разделили по рангам. Пока лидировали в рангах Гермиона Грейнджер и Перси Уизли, нашлись два увлеченных. Также была общая таблица, показывающая самых лучших. Вся коммуникация между разновозрастными группами велась через аукционы, заказы, объявления. Взрослым я дал внушение, чтобы они не обижали маленьких, а если будет возможность, то помогали через объявления и заказы. Это их помощники в будущем, когда сравняются в возрастной группе. Условно, гильдию можно было поделить на три категории. Дошкольники, школьники и взрослые. Дошкольники, до 11 лет, ходят в немагические школы и учатся там. Я им даю простые задания, и они посещают библиотеки, выписывают свои конспекты, ходят на уроки, перо, также, пишут и уроки. Взамен, эти дети получают азы магического образования из комплекта наследников и проводят ритуалы через талисманы. Группа подготовки к школе. Школьники уже получили, либо получат материалы дошкольников. Их задача, как саранча, напасть на библиотеку Хогвартса и списать ее. Также они будут конспектировать лекции, практику, опыты, эссе. Через рынок могут закупиться необходимыми вещами, арендовать залы для ритуалов, зельеварения, опытов, отработки чар. Это помещение находится в Хаксмиде, в том самом домике, который мне подарили. Там все подготовлено и необходимые помещения организованы. Проблемой, я вижу, только выход в деревню с Триго курса, но до этого дети могут отрабатывать заклинания в классах. Я также мотивировал старшеклассников помогать гильдейским младшим. Там есть бонусы и подарки для этого дела. Выяснил, через предков и нашей библиотеки, что в самом Хогвартсе есть куча ритуальных залов, учебные мастерские и прочее. Там всякого навалом, но почему-то этим не пользуются. Выдал квест на поиск всех полезных помещений. Взрослая группа была самой разношерстной. Там собрались люди, которые выпустились из Хогвартса, но судьба у них была самой разной. Но, в основном, она была грустной. Эта группа работала в разных местах, а большинство прозябало на заработках. Они, с радостью, уцепились за шанс заработать. Пришлось сразу им объяснять, что чернуха и маргинальщина тут не в почете. Если они встряли в разного рода мутные истории, или их держат за причинные места разный сброд, то пусть пишут кураторам, будем разбираться и выдергивать их из болота. Нам нужны хорошие люди, если вы не хороший человек, то вам придется измениться, чего бы вам это ни стоило. В общем, нагнал немного жути на вступивших. А так, список был интересный. У нас было несколько министерских, куча фермеров, парочка втянутых в кабалу у чистокровных родов, несколько состоящих в других гильдиях и отрабатывающих свой контракт, ну и несколько с мутной репутацией, ребята на подработках. Сразу вывесил постоянный квест на поиски сквибов и добычу информации о них. Дал задачи всем вступившим, кто не мог делать взносы в виде информации, то они могли отправиться за добычей ингредиентов в различные места волшебного мира. Благо, ни один запретный лес богат ресурсами. Если они брали квест на сбор и добычу, то они могли сразу получить информацию по локациям, флоре и фауне, бесплатно получить простейшие артефакты, которые я клепал на досуге. Ну там, мошкару отгоняет, согревает, освежает, такие простые безделушки, которые недорого стоят, а мне практика. Посоветовал организоваться в группы, по одному не ходить. Нашлись пару человек, которые помогали егерским командам и имеют хоть какой-то опыт. Дал им задачу сформировать команды и погулять по безопасным местам, сработаться и пособирать мелочевку. Спешить им никуда не надо, потому что они всегда могут получить бесплатный обед от гильдии. Да-да, я был сильно удивлен, когда узнал, что низовой слой магического общества голодает. Представляете, маги, которые вертят законы природы и физики на одном органе, голодают в трущобах магических кварталов. Я порой ужасаюсь с этого мира. Ладно бы, я жил в мире чернокнижника, где жесть повсюду, либо там, в Ведьмаке, где сжигают магов. А тут же, своя локация, свои правила, даже образование есть и законы. А они голодные ходят, ищут где заработать или кого обокрасть. Ужас. Узнав больше о подноготной жизни магических люмпинов, я решил внести немного света в это царство мрака. Каждый член гильдии имеет право на бесплатную еду. Панки не знала, радоваться или гневаться. С одной стороны она рада готовить, с другой, это расходы рода на всяких приблудных, с третьей стороны эти приблудные работают на благо рода. Сложно. В итоге дал ей задачу, готовить простые блюда, но которые хорошо и обильно насыщают. Не надо там изысков, простая питательная пища. Домовики обрадовались новой работе и умчались на кухню. Ладно, у каждого свои радости. Каждый член гильдии имеет право на базовый набор лекарств. Тут я призадумался. Я еще не готов варить зелья на продажу, учусь еще. Закупаться или тратить фонды рода, тоже не хочется. Я еще не так много внес, чтобы транжирить. Нашел парочку ребят, которые хорошо учились на зельях и сделал их штатными зельеварами. Отправил их в квартиру на Лютном, там организована зельеварня. Они будут поднимать свои навыки под присмотром предков. Вот они и будут варить базовые зелья для обещанной бесплатной аптечки. Позже, расширю это направление и буду предлагать школьникам практику в этой нише. Думаю, они захотят подзаработать летом. Каждый член гильдии имеет право на убежище. Живут эти ребята в самых разных условиях. Но не скажу, что они могут похвастаться хорошими условиями. Взрослые маглорожденные маги, которые не смогли устроиться нормально, прозябали в общежитиях клоповниках. Я говорил, что поражаюсь этому обществу. Еще раз скажу, остальные, кто где живет, фермерам повезло больше всех. Они, хотя бы, живут в домиках батраков, но там целый дом для тебя и еды много. В городских кварталах все куда хуже. Подумав над своими активами, решил выделить одно свернутое пространство на благо гильдии. У меня есть второй аккаунт в гильдии. Чтобы не щеголять админским доступом в гильдии, я сделал себе второй кабинет, который был записан на Гарри Поттера. Вот на него я и вкладываю все эти ученические амулеты, зелья самого простого типа, которые уже уверенно варю, также вношу конспекты начальной школы и библиотечные книги. Так что, для мира, я, Гарри Поттер, вступивший в гильдию, и по мере сил участвую в ее активностях. Посетив Ксеноса Поверенного, узнал про возможности и сдал, в длительную аренду, одно свернутое пространство. Ну да, гильдия арендовала у меня эту локацию. Локация находилась вблизи Лондона, на машине меньше часа ехать. Вот там, я решил делать убежище. В целом, локация была интересной. Вы идете по полям и добираетесь до рощи, в которой активируется вход, и вы попадете в лес. Из лиственной, низкорослой рощи, вы попадаете в мощный такой, сосновый лес. Размером эта локация была в районе 15 квадратных миль, входы были в поселениях Колдхарбор и Абингем. В самой локации, кроме леса, еще было несколько озер, хотя это, скорее, пруды. Также, там была деревенька, но она была без людей. Когда-то, владелец выгнал отсюда всех, а потом локация стояла без дела. Домики уже обветшали, но сама структура деревни мне понравилась. Даже не представляю, каким образом это могло попасть ко мне, точнее, мотив дарителя. Вход в эту локацию был закрыт специальным рунным массивом, который стоял посреди рощи и был накрыт скрывающими барьерами. Мозг ломает, когда идешь по лесу и тут возникает странный камень, обросший мхом и весь в рунах. А дядя шел в обход этого места, по большой дуге, он даже не заметил, что я пропал и стою, камень рассматриваю. Пришлось его догонять и вести назад, слушая его ругань на ненормальных. Ну да, я тут с дядей, попросил свозить сюда. Вот с ним и гуляем, осматриваем места. Дядя был в восторге. Он любит природу, а тут, попал в настоящий сосновый бор, где куча живности, грибочки, цветочки. Воздух чистый, рыба в пруду, пустая деревня. Тут я подумал, что стоило взять ружье, мало ли кто по лесу шатается, волки там, медведи. Но никто к нам не вышел. Дядя спросил, можно ли им приезжать сюда, подумав, разрешил, предложил выбирать себе дом по вкусу и берут себе. Но сразу пояснил, что локация сдана в аренду одной гильдии, в домиках могут потом жить разные люди, что поселок оживет, и возможно, будет людно. Дядя махнул рукой и сказал, мол, не важно, главное, чтобы природу эту не загубили. Ну да, места красивые. Заодно разобрался в работе защитного механизма на входе и пообещал дяде подготовить нормальный пропуск сюда, чтобы не блуждали вокруг. Меня больше удивило, что он ради посещения этого места готов смириться с соседством ненормальных. Ну ладно, поживем, увидим. Надо бы сразу составить правила проживания тут, чтобы маглов не третировали, чтобы природу берегли. Сквибов тут, если что, поселю. И вот таким образом, я гарантировал участникам гильдии базовые вещи для нормальной жизни. Кров, еда, лекарства. Остальное в их руках, пусть развиваются. И знаете, подобный подход имел головокружительный эффект. Набранные маглорожденные сразу свалили из трущоб магических кварталов в новую локацию гильдии. Подписали договор о соблюдении правил проживания. Занялись ремонтом домов и их благоустройством. Я тоже прибыл туда, с дядей. Когда они увидели великого Гарри Поттера, то были в экстазе. Ведь герой магической Британии состоит с ними в одной гильдии. Герой узнал у куратора, что его согильдейцы проживают в плохих условиях и смог выделить им эту деревню. И они готовы сами отремонтировать вон тот домик, где, по выходным, будет проживать семья его родственников маглов. Дядя, конечно, удивился, но категорично отказался от такого. Он сам привезет инструменты и материалы, а вот посильную помощь в трудоемких делах он примет и остальным поможет. Потому что сюда нельзя пригласить наемных рабочих. Также мы всей ватагой прогулялись по округе и решили, где можно будет разбить небольшие огородики и делянки леса. Лес, пусть еле заметно, но был магическим. Сборы дикороса и немного дерева, выращивание простых растений, рыба, все можно сдать в гильдию, можно себе оставить. Есть чем заняться местным жителям. Позже поставим тут мастерские, чтобы люди могли работать и учиться. Перед уходом попросил не афишировать мое участие в гильдии, что меня видели. Я тут инкогнито. Заодно подписал всем книги про меня и всякие аксессуары. На доброй ноте уехал с дядей, который уже смету составил, что закупать. Видимо, он давно мечтал о загородном домике, в глухом месте, а тут, рядом, нашлась деревушка его мечты. Кстати, мои подарки Дурслим, ну, те украшения, с вложенным обрядом, проявили себя прекрасно. Тетушка прям расцвела, помолодела, ходит, довольная жизнью, песни напевает. Пришлось подарить ей амулетик защиты от сглаза, потому что соседки генерировали нехилый такой темный флер ненависти и зависти. Дядя прилично так похудел, начал бегать со мной по утрам, тетя, позже, тоже присоединилась. Дадли, тоже бегать начал. Это выглядит странно, ну, в целом, да, я тоже по утрам удивляюсь, но привык. Мы, всей семьей, делаем утренний круг почета по району, а соседки ворчат и пинают своих мужей, мол, надо тоже так делать. Задаем новые тенденции на районе. Браслетик Дадли при этом еще хорошо прочистил мозги мальчику, теперь Дадли один из лучших учеников. Даже на Олимпиады стал ездить. Ну, пусть учится. В чате гильдии творилась вакханалия. Дети обсуждали школу, гильдию, талисманы. Делились мнениями про изучаемые науки, опрашивали школьников про Хогвартс. Чат бурлил и кипел весь день. Пришлось выделить одного ученика Дуби, который модерировал и успокаивал чат. Ну, представьте себе толпу школьников, которые могут писать в чат весь день. Думаю, вы понимаете, сколько там всякого было. А на дворе еще даже не 90-е, культуры общения в чатах еще нет. В общем, модератор нужен был. Я же старался направить эти волны необузданной детской энергии в положительные русла. Хорошо, Юфимия взяла на себя роль куратора детского чата, и ее почему-то все боялись и слушали. Ей достаточно было написать в чат, и все сразу успокаивались. В то время как я мог весь день их успокаивать и сам уже готов был взорваться. Взрослый чат был поспокойнее и более толковым. Там тоже был куратор, ворчливый дед, который мог матом молчать, и все знали, что пусть он лучше кричит в чат матом, нежели матом молчит, это страшнее. Не знаю, откуда у него такие навыки переписки в чатах, но там все по струнке ходили и общались очень вежливо и по делу. Чат, кстати, очень удобный инструмент, я прям слезу ностальгии пустил, читая их объявления, которые не было смысла вешать на доску. Куплю семена базилика красношипного, кидайте на аук или пишите в ЛС. Сварил много укрепляющего бальзама для растений, не уверен в качестве, могу дать на пробу, в личку. Команда белых шипов ищет себе пару человек, Собираемся идти на сбор возле Манчестера, средняя зона опасности. Пишите мне в личку, кто может подсказать, в каком издании лучше изучать чары головного пузыря. А то я 3 издания прочел и везде разные. Ты идиот. Попробуй все и проверь под водой, какие лучше работают. О, раз ты такой глупый, то вот тебе задание. Берешь все варианты, раскладываешь на части и улучшаешь. Задание на доске. Тебе неделя на разработку, отчет мне лично. Понял. Простите. И вот, читая это, я был счастлив. Пусть я остался последним живым Поттером. Пусть маячит, впереди, стрёмное будущее, а старый бородатый паук потирает лапки, в ожидании его планов. Сейчас, я организовал этих брошенных людей, нашел себе дело, занял интересным делом, мертвых, но все еще бодрых старичков, которые очень сильно увлеклись гильдией и ее делами. Это было прекрасно. Глава 15. Когда первая волна рекрутов была организована, гильдейские механизмы запущены, а школьники пошли учиться, я, также, сидя на уроках в школе, скучал. Конечно, поглядывал на происходящее в гильдии, мониторил обстановку. У меня был гримуар администратора гильдии. Вот так, с большой буквы. Это был огромный такой талмуд, который открывался, не как обычная книга, а как триптих, раскладываясь на несколько частей. А сами листы делились на произвольное количество областей. Моя попытка создать что-то вроде мультифреймного экрана, на котором видно много вкладок одновременно, и получилось неплохо. Правда, размер впечатлял, с хорошей такой, плоский телевизор. И вот он был зачарован на полную невидимость. Его видит только владелец. Благо, его можно сложить, а то я бы уже пару человек им убил, случайно. А еще он левитировал в нужной области. В целом, крутой девайс получился. В полной раскладке, он мог показывать мне, все дела гильдии, чаты, аукционы, всякие внутренние процессы и настройки. Я, как администратор и глава гильдии, мог спокойно звонить на блокноты. Да, мы вставили, в блокноты, сквозное зеркало. Кураторы тоже могли звонить остальным. Но вот звонить с блокнота рядовые члены гильдии пока не могли. Это секретная ачивка для лучших, которые внесут хороший вклад и будут хорошими участниками гильдии. Надо как-то выделять старающихся. Вот Гермиона и Перси Уизли могут звонить. Когда эта информация всплыла в сообществе, поднялся нехилый ор, но пришел ворчливый дед и всех разогнал, а детский чат понял, что Евфемия очень добрый куратор, который вот прям самое лучшее. Это, если что, в чате писали, а не я придумываю. Но все поняли, что злить и призывать деда не стоит, лучше с Евфемией общаться. Имена кураторов мы, конечно же, убрали под псевдонимы. Мы ведь тайная организация. Имена участников мы не стали скрывать. Если закон повернется против нас, то будет только голословные обвинения, ведь нет ни одной официальной бумаги, которая может зацепиться за нарушение законов. На бумаге гильдии не существует. Мы работаем децентрализованно и через артефакты. Это укроет от административного давления. Как известно, Министерство магии довольно жадное учреждение, а когда они узнают, что огромные потоки информации и ресурсов протекают мимо них, они явно заинтересуются нами. Может показаться, что мы подставляем наших адептов, не скрывая их имена. Но это не так. Эти адепты должны понять, они сидят в одной лодке, они одна команда и все они союзники, приглашенные в это сообщество, когда остальной мир махнул на них рукой. Дети еще могут этого не понимать, но вот прошедшие школу и попавшие во взрослую жизнь очень даже поняли это, а потом они объяснят это младшим. Так что в открытых именах есть своя логика. Если будет давление или эскалация, они будут держаться вместе, а также рьяно защищать свое. А ведь все их взносы, библиотека, баллы и доступ к ресурсам гильдии – это и есть это самое свое. Другого у них просто нет. Да есть работа вне гильдии, есть всякие батрачные и кабальные работы – но эти работы не дают главного для мага – знаний, свободы и ресурсов. А еще у них есть убежище, где они могут пережить тяжелые времена. Ребята, которые работают в учреждениях, со всем усердием начали переписывать доступные им знания. Так что у парочки гильдий потекли фонды. Также министерские не стеснялись и собирали всю инфу, до которой дотягивались. Артур Уизли от них не отставал и тоже тянул с работы кучу всякого в гильдию. Если вас мучает вопрос – чем мы все оплачиваем, то там все просто. Сначала была использована казна рода. В Мэннере есть комната с золотом. Она и спонсировала. Позже, мы запустили аукцион, рынок. Все сделки проходят через гаранта, который регулирует правильность сделки с обеих сторон и только после подтверждения проводит обмен. За это берет небольшую комиссию в 1% цены сделки, но не меньше сикля. Очень большие сделки проводятся с другим тарифом, но там надо заранее связываться с гарантом и обсуждать подробности. Гарантом является один из учеников Дуби и домовик Стефан, подручным. Теперь этого ученика так и зовут гарант, так что я не просто так его с большой буквы называю. Когда мы закупаем в гильдейский фонд ресурсы, то просто складываем их в свои запасники, а потом продаем нуждающимся. Они варят что-либо и продают через аукцион. Они размещают объявления, выставляют лот и он отправляется к нам, также в запасник. Когда его покупают, то Стефан отправляет товар покупателю, а там тоже есть комиссия. Пришлось долго переделывать порядок укладки в запасниках, чтобы все это ускорить, я рассказывал домовикам, портретам, духам разума о таких вещах как 5С, 7 потерь в бережливом производстве, маркировки цветами, номерами. Пришлось сильно погрузиться в складскую и производственную логистику, но всем понравилось. Пришлось еще и про заводы современные рассказывать. А потом я словил озарение, опять. Крюкохват слушал мой запрос и не знал, что ответить. Я прибежал к нему в тот же день и спросил про возможность купить несколько промышленных роботов-манипуляторов, желательно японских. Но это не критично. В итоге гоблин куда-то ушел. Вернувшись, он пояснил, что мой запрос в обработке и варианты он пришлет почтой. Поблагодарив, уточнил, есть ли какие новости, но пока тишина и я вернулся в Мэннер. Пока ждал роботы, ходил на уроки и скучал, троллил одноклассников. Показывал фокусы, которые вроде стандартные для цирка, но я работал с магией и меня не могли подловить. Самый популярный фокус был с монеткой. Я брал монетку одноклассника и убирал ее ему в волосы или за ухо, иногда в его карман, а она всегда находилась в декольте нашей грудастой учительницы литературы. Она очень злилась, но не могла за руку поймать паршивца. Класс меня за это сильно уважал и всегда приносил монетки. В общем, я веселился как мог. Иногда меня вызывал математик к доске решать сложные уравнения. Он был свято уверен, что я гений математики, а я ее терпеть не могу. Я тоже его троллил. Я брал его уравнение, раскладывал на части, запускал нумерологию, добивал это геометрией, потом присыпал фрактальными и многомерными массивами, которые выводили ему правильный ответ. Для нормального математика это была та еще абстрактная каша, но логика там была и она была правильной, ведь нужный результат я ему приводил. Пусть там и был еще десяток вариантов прихода к этому результату. Математик хватался за свои волосы и тихо выл, но не мог мои доводы опровергнуть. Так что он старался меня лишний раз не дергать, но иногда ему, видать, тоже было скучно. Дети, наблюдая за такими вариантами решения математических уравнений, пришли к странным выводам, что математика очень веселая и забавная наука. Теперь математик не скучает на уроках, а пытается вернуть весь класс в лоно классической доказательной математики, ну пусть развлекается. В целом, с началом учебного года, стало как-то тихо и спокойно. Дядя, как-то раз, сообщил, что нашел йога. Я посетил несколько уроков, но это было уныло. В итоге я хожу туда, пока мне дают новые движения и позы. В остальном, мне он не поможет. Я запоминаю движения быстро. За стандартный урок, я мог запомнить несколько движений и их связки. Это было скучно, а повторять я могу и дома. Но пока мастеру есть что дать, я хожу. Уж в нашем пригороде не нашлось. Ну и ладно, я хочу гибкость поддерживать. Для этого йоги хватит. Как-то раз, возвращаясь из школы к дурслям, я увидел интересную картину. Шел мужик, а у него на плечах сидела какая-то тварь. Я не сразу понял, что у меня активировалось астральное зрение. Для этого надо поднапрячься, но, видимо, тварь была мощной, что у меня шестое чувство повернуло рубильник и показало мне. Я до сих пор не понял, как работает вся эта осязаемость, предчувствие и глаза. Но порой они сами срабатывают, как сейчас, а порой срабатывают как выброс. И это не выбросы, а просто внутренний механизм защиты срабатывает. Подсознание шалит, может, сложно сказать. Я проследил за мужиком и узнал, что он живет на следующей улице. Взяв на заметку, я вернулся к дурслям и сразу свалил в Мэннер. Там, на собрании родни, поинтересовался увиденным и своими ощущениями. «Хочешь сказать, что ты увидел мощного паразита в астральном спектре?» Начал обсуждение ворчливый дед. «Думаю, да, не знаю, что это за тварь, но она сидела на плечах того мужчины и ее когти были воткнуты в плечи и шею мужчины. Она особо не смотрела по сторонам, так что, думаю, меня не заметила». Раскрывал подробности увиденного. «Хаем, если так, то тебе довелось увидеть следующую ступень развития астральных паразитов, либо наоборот, деградацию духов. Возможно, это дух животного, который попал под порчу. Вариантов множество. После того, как маги разработали методы защиты и очищения от астрального плана, они забили на изучение этой сферы. Потому что глупцы и потому что увидеть там что-то может редкий маг. И, что думаешь? Ну, сложно сказать. Сначала я думал просто поизучать вопрос, ну, чтобы понимать, что увидел, но подумав, вспомнил, что лысый мужик в первом томе канона был в форме духа, который паразитировал на учителе Зати. И вот сложив все, подумал, что стоит повысить навыки работы с духами и теорию подтянуть. Верно мыслишь, с духами надо научиться работать, потому что у нас в доме есть духи, в школе есть призраки. Ты постоянно с ними контактируешь. Тебе надо лучше узнать направление шаманизма, хотя бы азы, чтобы уметь защищаться. Дуби, подбери литературу по духам, астральному плану и шаманизму для наследника. Конечно, сейчас займусь. А что ты хочешь сделать с роботами, которые заказал? Они ведь магловские и не будут работать на нашей стороне, сменил тему дед. О, это будет забавный эксперимент, вам понравится. Ха, звучит интригующе. Прошлые твои эксперименты были впечатляющие, так что ждем с нетерпением. Тогда предлагаю обсудить лучших адептов и выдать новые звания. Хорошая идея, мы ведь ввели стандартные звания. Рядовой, офицер, старейшина. Это как-то бледно. Давайте введем еще профильность званий, по направлениям дисциплин. Добавим 3-5 звезды, в каждое звание, чтобы видно было прогресс, именно в развитии, пока висишь в одном ранге. Также думаю, как интегрировать действующие, официальные звания подмастерьев и мастеров в нашу таблицу рангов. Например, попадает к нам, в гильдию, мастер, пусть будет зельеварение, а мы его в рядовые. Непорядок. Пусть он новичок, но он мастер. Думаю давать приписку в профиле. А когда в чате пишет или аукционе, то он будет, условно, Генри новичок мастер зельевар. Ну как-то так. Плюс официальное звание позволит этим мастерам, проводит оценки продукции, давать заключения всякому, проводить экзамены или тесты. За это он будет получать свои комиссионные, почет и уважение. Ну и доступ к более интересной литературе он будет получать. Легко заработал, легко потратил, а знания приобрел. Ну в таком ключе и правда, стоит заранее подумать. Я согласен на такие изменения. И я согласен. Родня проголосовала, а я вписал результаты в заметки собрания. Да, это мы тоже ведем, чтобы потом было на чем учиться и ошибки разбирать. Предлагаю сделать Гермиону Грейнджер, Перси Уизли и Джона Доу офицерами первой звезды. Они лучшие в крыле познания. Ну тут сложно спорить. Доу так вообще темная лошадка был, не выделялся, а теперь пашет как проклятый, видимо сильно его прижало после 5-го курса и теперь наверстывает. Я за. Есть еще одно предложение, но это будет страшным злом и последствия могут быть катастрофическими. Думаю, мир еще не готов к такому, но мы, и так, пионеры, нам не страшно быть первыми во всем, каковы бы ни были последствия, начал напускать туману, когда решили основные вопросы. Звучит интересно, не каждый день ты даешь такую оценку своим идеям, а это о многом говорит. Прошлые твои идеи проходили без приставки страшного зла, хотя последствия были очень даже страшные. Рассказывай. Предлагаю ввести реферальную систему. На меня смотрели непонимающе. Каждый член гильдии будет иметь возможность пригласить 3 человек. Эти приглашенные будут регистрироваться под патронажем пригласившего. Его задача будет помогать им в начале, а все их достижения будут в неком, небольшом, процентном соотношении падать на счет патрона, пригласившего их. Звучит вроде просто, но фантазия буксует в поисках этого страшного зла. Вижу только повышение мотивации пригласить кого-то в гильдию. В чем подвох? Спросил Хардвин, нахмурившись и, видимо, воображая это все. А, это не понять, пока не заработает. Сама концепция проста, но могу вам сказать, по опыту, что последствия будут страшными. Я такое видел, ну тогда, в прошлом. О, Я уже вижу, что ты хочешь растрясти это болото. Я за. Эхихе, старые маразматики, вы не понимаете последствий. Впрочем, я тоже слабо понимаю, что будет. Я за. В общем, в таком ключе мы проводим периодические собрания, обсуждаем гильдию и ее вопросы, обсуждаем адептов. Парочку маргиналов пришлось приводить в себя. Они, видимо, еще не поняли, что попали в адекватное сообщество и сначала грубо общались, потом, в убежище, напились и попытались одну женщину снасильничать. В итоге их избили сагильдийцы, а они теперь выполняют наказание. Носят дрова из леса, копают канавы руками и слушают лекции по этикету от духа разума. Потом экзамены будут сдавать. Этикет ужасает всех. Те двое, через пару дней, прибежали к той женщине и, на коленях, просили прощения. Дух неумолим, он имеет прямое подключение к их блокноту и читает лекции, задает вопросы, ошибся, слушаешь по новой, ужас. Остальные тоже поняли, что надо создать некий свод правил, так что, пришлось расширять устав и вносить корректировки.